Пятое. Геральт в последний раз выглянул в окно дворца. Быстро темнело. За озером помигивали туманные огоньки вызимы. Вокруг дворца раскинулся пустырь, полоса ничейной земли, который город за 6 лет отгородился от опасного места, не оставив ничего, кроме развалин, прогнивших балок и остатков щербатого чистокола, которые разбирать и переносить, видимо, не окупалось. Дальше всего, на другой край города, перенес свою резиденцию сам король. Пузатая башня нового дворца чернела вдали на фоне темно-синего неба. Ведьмак вернулся к запыленному столу, за которым в одной из пустых разграбленных комнат готовился. Не спеша, спокойно, обстоятельно. Времени, как он знал, было достаточно. До полуночи упырица из склепа не вылезет. Перед ним на столе стоял небольшой окованный сундучок. Геральт открыл его. Там, тесно, в выложенных сухой травой отделениях, стояли флакончики из темного стекла. Ведьмак вынул 3. Поднял с пола продолговатый сверток, плотно укутанный овечьими шкурами и обвязанный ремнем. Развернул, достал из черных блестящих ножен, покрытых рядами рунических знаков и символов, меч с изукрашенной рукоятью. Острие заиграло идеальным зеркальным блеском. Лезвие было из чистого серебра. Геральт прошептал формулу, медленно выпил содержимое 2 флакончиков, после каждого глотка опуская левую руку на оголовье меча. Потом, плотно закутавшись в черный плащ, сел на пол. В комнате не было ни одного стула, как, впрочем, и во всем дворце. Он сидел неподвижно, прикрыв глаза. Дыхание поначалу ровное, вдруг ускорилось, стало хриплым, беспокойным, а потом полностью остановилось. Снадобье, с помощью которого ведьмак подчинил себе все органы тела, в основном состояло из чимерицы, дурмана, боярышника и молочая. Остальные компоненты не имели названий ни на одном человеческом языке. Не будь Геральт приучен к таким смесям с детства, это был бы смертельный яд. Ведьмак резко повернул голову. Слух, обострившийся теперь сверх всякой меры, легко вылущил из тишины шелест шагов по заросшему крапивой двору. Это не могла быть упырица, еще слишком светло. Геральт завел меч за спину, спрятал сундучок в угольях разрушенного камина и тихо, словно летучая мышь, сбежал по лестнице. На дворе было еще достаточно света, чтобы приближающийся человек мог увидеть лицо ведьмака –